«Что? Ты предлагаешь мне идти на съемку в этом?» Сенька с ужасом и отвращением взглянул на приготовленную Надкой одежду. Темные школьные брюки и простую белую рубашку. «Или в этом, или как есть, в одних трусах!» — рассвирепела Надка. «Мы уже опаздываем!» «Но ведь нас подождут?» «Нас подождут, когда ты станешь заслуженным артистом Российской Федерации, а пока пошевеливайся и не выпендривайся!» «А ведь я приготовил костюм Бэтмена!» Незаслуженный артист со вздохом влез в простую белую рубашку. «Он такой красивый, с плащом и маской!» «Маску я тебе и так дам», — пообещала Надка. «Медицинскую». Фотостудия помещалась в Центре детского развития. Родители юных артистов заранее предупредили, что войти в здание можно только в средствах индивидуальной защиты. «Может, я лучше противогаз надену?» Будущей звезде очень хотелось выделиться из толпы. «Лучше надень штаны». Одетый, как было велено, неброско и удобно, ребенок сделался грустен. Надка вспомнила, что ей еще сказали: залог успешной съемки — хорошее настроение модели, и подбодрила сына. А после, если все пройдет хорошо, поужинаем в пиццерии. Если все пройдет хорошо, какое-то нечеткое условие. Заспорил Сенька, но дуться и хмуриться перестал, засобирался живее. Точнее, если деньги останутся, вздохнула Надка. Предварительно стоимость фото и видеоработ была оценена в 15 000. Но что-то подсказывало матери юного гения, что эта сумма может измениться, причем не в меньшую сторону. Они действительно задержались. Ненамного, всего на 5 минут, но под дверью студии уже маячил, высматривая опаздывающих, приятный молодой человек лет 20, с модной стрижкой и графически четкой бородкой, как будто нарисованной на румяном лице. Надка даже присмотрелась, не татуировка ли это? От деятелей искусства можно было многого ожидать. «Я помощник Ямагучи», — представился молодец с бородкой. «Антон». «Ты могучий? Ты помощник чей?» — заинтересовался Сенька, совершив ту же ошибку, что и Надка в разговоре с администратором Василисой. «Олега Артемовича, но он не любит, когда его по имени-отчеству называют. Лучше просто Олег или Ямагучи». «Тогда Олег», — решила Надка и со значением посмотрела на Сеньку, чтобы он не вздумал кликать уважаемого человека, как какой-то электроприбор. Она успела погуглить это самое Ямагучи и выяснила, что так называется японская фирма-производитель электрических массажеров. В голове тут же возникла автозамена — электровеник. «Олег — электровеник Громов, а? Звучно же?» «Звучно, но не педагогично», — мысленно одернула себя Надка. «Олег». Послушно повторил Сенька, не подозревающий о мыслях маменьки, и сделал кроткую моську, торопясь войти в образ. Надка всю дорогу твердила ему, что на фотосессии нужно поменьше болтать, побольше помалкивать, не лезть куда не просят, делать, что говорят, и вообще проявлять послушание и демонстрировать хорошие манеры. Антон распахнул перед ними дверь студии, тяжелую, железную, укрепленную, и важно объяснил, заметив Надкино опасливое удивление. «У нас много очень дорогой аппаратуры». «Понятно», — переступая порог, согласилась она. Они оказались в просторном помещении с голыми стенами и вовсе без окон. Дорогой аппаратуры не было видно. Вообще мало что виднелось. В помещении царил полумрак, в котором неясно вырисовывались очертания неопознаваемых предметов, довольно крупных и неуютно угловатых. «Осторожно!» Попросила Надка сына, опасаясь, что резвый ребенок начнет здесь бег с препятствиями и завалит пару барьеров, сундуков, заборов. Что тут у них имеется? Сенька, дай ему волю, завалит все. «А это точно студия? Похоже на свалку». Простодушно поинтересовался ребенок и потянулся что-то потрогать, но Надка вовремя перехватила его руку. «Тут у нас выгородки, декорации, аксессуары для съемок, запасные штативы, подсвет. Идите за мной». Ловко лавируя, Антон провел их между студийными сциллами и харибдами. Вывернув из-за угрожающе поскрипывающей фанерной конструкции, они оказались в углу, где сходились две однотонные стены. Одна голубая, другая светло-серая. Пол всюду в помещении голый, цементный, тут был застелен чистой белой бумагой. «Ну вот мы и на месте». Обрадовался Антон и вытер вспотевший лоб, как будто совершенный ими переход по захламленным просторам был реально труден и опасен. Тут уже все готово. «Я буду сниматься здесь?» Сенька, явно ожидавший чего-то более эпического, забылся и сбросил маску кротости. «В уголочке на бумажке?» «Бумажка, молодой человек, нужна для того, чтобы во время съемки в полный рост фон вокруг ваших ног был белым, чистым, а не грязным и затоптанным», — объяснил Антон и громко хлопнул в ладоши. «Мастер, мы пришли». «Мастер-фломастер», — пробормотал недовольный Сенька. Надка нашла руку сына и крепко сжала ее. «Да молчу, молчу», — буркнул он. Антон шагнул в сторону, чем-то щелкнул, что-то сделало звучное «тынь», и вдруг картина изменилась. Включились расставленные вокруг пресловутой бумажки мощные фонари на треногах, зажглись лампы под потолком, засияли отраженным светом белые зонтики на штативах. Бумага на полу сделалась похожа на белый пляжный песок, а серо-голубые стены — на туманные морские дали. «Ух!» — обрадовался Сенька. «Ну вот видишь», — сказала ему Надка, будто заранее все знала и была уверена, что беспокоиться не стоит. Они действительно попали по назначению, в приличную фотостудию, а не в какой-то подозрительный захламленный сарай. «Мастер!» — снова воззвал Антон. Где-то позади, в уже пройденном ими фанерном лабиринте, хлопнула дверь. Простучали быстрые шаги, потянуло сквозняком, и к острову света вынесло призабавного человечка, ростом со среднего хоббита, но с прической Леголаса. А уж важности в нем было, как в целом короле эльфов. «Это наш мастер, сам Олег Ямогучий Громов», — подобающе почтительно сообщил Антон. «Здрасте». В разнобой отозвались Надка и Сенька, некультурно таращась. Мастер носил высокие ботинки на толстой тракторной подошве, добавляющие ему добрых 6 сантиметров роста. В голенище были заправлены узкие кожаные штаны, плавно переходящие в обтягивающую эластичную футболку, тоже черную и блестящую. Сверху мастер набросил длинную жилетку-разлетайку с асимметричным подолом. Жилетка была серая, а вся остальная одежда, обувь, истекающие с макушки на спину волосы, черные. «Грамотно создает вертикаль черного», — подумала Надка и сразу же почувствовала доверие к мастеру. Видно, этот Ямогучий — не случайный человек в мире моды. Вон какую картинку из своей скудной натуры сделал. Сенька, как заворожённый, взирал на высокий конский хвост на макушке мастера. Прическу вроде этой носили японские самураи. Упругий высокий хвост в бою смягчал удар по голове. Не зря он, значит, Ямогучий. Сенька тоже проникся уважением к мастеру. «Приветствую». Ямогучий слегка кивнул, даже не посмотрев на них, и пугающе размял длинные хрусткие пальцы. При этом он пристально взирал на пустую стену и, кажется, видел там что-то свое. «Кто модель?» «Мальчик», — подсказал Антон и подтолкнул вперед Сеньку. «Мальчик», — повторил Ямогучий и, соорудив из длинных суставчатых пальцев подобие рамки, покрутил ее в воздухе с видом на пустую стену. «Хорошо. Вперед. Сними уличную обувь, пройди на бумагу и там переобуйся в сменку», — расшифровал приказ мастера его помощник. Сенька послушно разулся, с чистыми туфлями в руках протопал в угол, там обулся и замер, жмурясь в слепящем свете. «Как есть или красиво?» — отрывисто спросил Ямогучий, переместившись к камере и посмотрев на Сеньку в видоискатель. «Будем снимать мальчика в натуральном виде или постараемся, чтобы он выглядел получше?» — перевел Антон. «Хотелось бы, конечно, получше». Надка заволновалась. «Но мне сказали, что для кастинга не годятся приукрашенные фото». «Так что, пусть бликует», — фыркнул из-за камеры Ямогучий. «Немного пудры не помешает», — успокоил Надку Антон и покричал. «Танечка, ты нам нужна». В лабиринте снова хлопнуло, топнуло, дунуло и к солнечному острову вынесло брюнетку в сером хлопковом халате. Надка засмотрелась на ее лицо, будто вылепленное из тонального крема. Поразительно гладкое и безупречно ровного цвета, как тщательно загрунтованный холст. Со сложным макияжем, убедительно имитирующим полное отсутствие такового. Настоящий шедевр визажа. «Вижу, вижу», — пропела Танечка и, не дожидаясь распоряжений, проследовала к замершему, как суслик, Сеньке с открытой палеткой. Он зажмурился, а Танечка пару минут деловито возюкала по его физиономии то пуховкой, то кисточкой. «Достаточно», — сказал Ямогучий. «Начнем с портрета. Мальчик, фас». «Что? Надо сыграть собаку?» — не понял Сенька. «Какую собаку?» — тоже озадачился мастер. «Кусачую». «Зачем?» Непонимание росло и ширилось. «Незачем. Надка поспешила вмешаться, пока никто никого не покусал. «Сеня, Фас, это не про какую-то собаку, а про твое лицо. Смотри прямо в камеру и зубы спрячь. Не усмехайся, не хмурься, вообще не гримасничай», — подключился помощник мастера Антон. «Смотри прямо, изображай спокойствие». «О, это он может», — пробормотала Надка и огляделась, нет ли где свободного стульчика. Она высмотрела большой деревянный ящик и села на него, терпеливо выжидая, пока вдохновленный Сенька продемонстрирует доступную ему гамму возможных оттенков спокойствия. От буддийского до карлсоновского. На всю богатую палитру модели собственного спокойствия фотографа не хватило. Ямагучи сдался уже на третьем варианте, нордическое невозмутимое, после чего распорядился перейти к полуулыбке. Надка устроилась на своем ящике поудобнее. Полуулыбку Фас и ее же в полоборота искали долго и мучительно. Ямагучи начал нервничать, Антон посматривать на часы. Танечка с палеткой еще дважды подходила к Сеньке, чтобы его лицо не блестело. Потом обнаружилось, что поиски правильного спокойствия и идеальной улыбки велись моделью слишком добросовестно и избыточно энергично, так что даже помялась отутюженная дома рубашка. «Упорядочим или пусть будет как коровой пожёванный?» Спросил, отлипнув от видоискателя Ямагучи, и по его тону чувствовалось, что он предпочел бы второй вариант, лишь бы поскорее закончить. «Упорядочим», — твердо сказала Надка. Она уже 8 лет это делала, упорядочивала хаос по имени Сенька. Так не сдаваться же сейчас в такой момент. Антон повысил голос. «Ирочка!» Из фанерного лабиринта с топотом и попутным ветром явилась еще одна девушка, как оказалась костюмерша. Белую рубашку Сеньки сняли и выдали взамен подходящую по размеру бежевую. Поснимали в ней. Потом вернули белую, заново отглаженную Ирочкой, и запечатлели в ней тоже. Услужливая костюмерша сказала, что имеются еще подходящие по размеру сорочки голубого, серого и черного цветов, а также одна очень клевая в горошек. Но Ямагучи рявкнул. «Убери свой горошек!» И его ранее томный голос уже заметно сбивался в рычание. До ростового фото добрались с существенным отклонением от графика. Антону пришлось уйти встречать следующих клиентов, и Ямагучи, оставшись без помощника-переводчика, сильно нервничал. Надка взирала на него со смесью сочувствия и злорадства. «Мастер, он говорите. Ну, значит, есть ему еще куда расти. С такой моделью, как Арсений Кузнецов, не каждый мастер справится». В итоге со съемкой провозились не час, как планировалось, а почти 2. В 15 тысяч тоже, увы, не уложились. Пришлось доплатить и за избыточное количество дублей, и за дополнительное время, и за гримершу с костюмершей. «В пиццерию не пойдем, да?» Сенька без объяснений понял Надкино настроение, увидев, как яростно она запихивает в сумочку похудевший кошелек. «Ну и ладно, пицца вредная, а нам, артистам, надо беречь фигуру». Надке очень хотелось добавить, что неплохо было бы также беречь нервы и деньги, но она удержалась. Никто ведь ее на веревке в эту студию не тянул. Сама пришла, ведомая благородным порывом помочь сыну сделать блестящую артистическую карьеру. Вот и нечего теперь малодушно жаловаться. Кузнецовы не сдаются. От предложения напечатать фотографии для портфолио Надка отказалась. И из экономии, и чтобы не приезжать в студию еще раз за конвертом со снимками. И выбранные фото, и сделанные в процессе съемок видеоролик, ей прислали на электронную почту. Увидев готовые работы, Надка расстроилась. Фотографии были никакие. Вообще без настроения, как будто снимали не живого мальчика, а куклу. «А я тебе говорила, Сенькину индивидуальность разве что видео передаст», напомнила студентка-артистка Маруся, которой Надка позвонила, чтобы пожаловаться на бестолковую фотосессию. «И фотосессия не бестолковая, а обычная, без излишеств». «Да я такие снимки на фоне стены могла сделать дома смартфоном». Надка вспомнила свое главное огорчение. «Бесплатно, а не за этакие деньжищи». «Домашние фото для актерской базы не подойдут. Все-таки профессиональная аппаратура и студийный свет – это важно», не согласилась Маруся. «Ты не расстраивайся, что фотографии не художественные. Они и не должны быть такими. Художественная съемка допускает сильную ретушь, цветокоррекцию, эффекты всякие. А они могут все изменить до неузнаваемости. Кастинг-агенту это вовсе не нужно. Ему важно, чтобы на пробы пришел именно тот человек, которого он выбрал по фото. Понимаешь?» «Понимаю». Надка постаралась успокоиться. «То есть ты считаешь, что этих скучных снимков и вправду достаточно? Может, я все-таки добавлю в конверт еще фоточек? У Сеньки есть очень хорошие. На пляже в Сочи, на лошади в деревне, с бегемотом в зоопарке. Есть риск, что выберут лошадь и бегемота, ведь они не позировали», — пошутила Маруся. «Ты не волнуйся так. Сеньку же не только по фото и видео оценивать станут. На него живьем посмотрят, а тут уж сомнений не будет. Пацан у тебя артистичный». На собеседование артистичный пацан все-таки пошел в костюме Бэтмена. Отговорить его Надка не смогла. Сенька разъярился. «Хватит с меня брючек и рубашечек! Я не манекен из магазина школьной формы! Я герой!» Сошлись на том, что маску Бэтмена и его просторный плащ герой наденет уже в школе юных звезд. Не ради сокрытия своей героической сущности, разумеется. Нет, ни в коем случае. Лишь для того, чтобы длинный плащ не свисал из-под куртки, а торчащие ушки летучей мыши не топорщились подвязанной шапочкой. Уже знакомая администраторша Василиса, спасибо ей, с поразительной невозмутимостью отследила процесс превращения полубэтмена в полноценного героя. «Уж извините, что мы такие колоритные», — виновато прошептала ей Надка, пока Сенька перед зеркалом озабоченно расправлял складки шелкового плаща. «Да я привычная. Вчера у нас свинка Пеппа была. А прямо перед вами зашла девочка в синем парике». «Мальвина? Нет, что вы! Кто нынче косплеит Мальвину?» «Мику Хацуне», — Василиса посмотрела на Надку свысока. «Не знаете, да? Эх, а стремитесь в мир звезд и кумиров». «Это не я, это он», — Надка кивнула на Сеньку. Тот уже встал рядом, воинственно сверкая глазами сквозь прорези бэтменской маски. «Ну-ка, ну-ка, где тут ваш мир звезд и кумиров? Сейчас мы его будем захватывать». «Держи папку, тут все твои материалы, отдашь сам». Василиса вручила Сеньке пластиковый файл. «Идёшь один, без мамы. Это тоже часть проверки. Понятно?» Сенька кивнул. Высокие торчащие уши маски затряслись, как антенны. «А почему один, без мамы?» — заволновалась Надка. «А потому, что вы пришли в профессию без возрастного ценза. Артистом, моделью можно работать с раннего детства, за деньги, кстати. И самостоятельность для успеха не менее важна, чем талант». Василиса снова заговорила, как по писаному. Надка еще в прошлый раз подумала, что администраторша уже давно заучила ответы на типичные вопросы и выдает их автоматически. А как понять, что это именно тот ребенок, который выдержит и репетиции, и экспедицию в другой город, и многочасовые смены, если он с мамой за ручку ходит? Договорила Василиса. Сенька торопливо выдернул свою вспотевшую ладошку из Надкиной руки. «Иди», — велела ему администраторша, услышав скрип открывающейся двери. Из-за панели, казавшейся сплошной зеркальной стеной, выступила девочка в коротеньком платьице, высоких чулках и синем парике, длинными прядями, едва не подметающим пол. Глаза у девочки были огромные, а ротик маленький, красным бантиком. «О, Мику Хацуне! Приветик!» — обрадовался явлению синеволосой девочки Сенька. И Надка тоже порадовалась. «Ага. Наш мальчик таки ориентируется в этом вашем мире звезд и кумиров». «Аригато, Бэтмен-сан!» Дети разминулись. Сенька скрылся за зеркальной дверью, а японская Мальвина вышла в холл и искательно огляделась. «Твоя мама там». Василиса указала девочке за угол и объяснила Надке. «Есть удобный диванчик, кулер с водой и список новых кастингов. Можете почитать, пока ждете». «А долго ждать?» «Ну точно не годы. У нас же не программа «Дом-2».» Надка посмотрела на закрывшуюся за Сенькой дверь. Зеркальная поверхность отразила ее озабоченное лицо с плотно сжатым ртом и сведенными галочкой бровями, опущенные плечи, руку, стиснувшую ремень сумки на плече. Собственный вид Надке не понравился. Не такой должна быть мать успешного артиста. Она расправила плечи, расслабила лицо, вздернула нос и за угол, в закуток с обещанным диванчиком, явилась уже в совсем другом образе. На это, впрочем, никто не обратил внимания. «Ну что? Что?» Встряхивая за хрупкие плечики синеволосую девочку так, что ее ультрамариновые хвостики тряслись как живые, настойчиво спрашивала женщина с таким же озабоченным лицом, какое только что было у Надки. Даже галочка из бровей аналогичная, как по трафарету нарисованная. «Да нормально все, ма. Ты чего?» — вяло отговаривалась девочка. «Взяли? Тебя взяли?» «Конечно взяли. Я же спела». Девочка решительно высвободилась из захвата матери, расставила тонкие ножки, повернув ступни внутрь, чуть согнулась в поясе и, положив ладошки на талию, задорно зачирикала на чужом языке. Натке вспомнился детский фильм про поющих бурундуков. Те также гнусаво пищали, будто с прищепками на носу, умильные и веселые, несмотря на явно имеющиеся у них проблемы с аденоидами и гландами. «Элвин и бурундуки?» Она подмигнула исполнительнице. «Что? Какие еще бурундуки?» Певица обиделась. Ее мама наградила Натку гневным взглядом и потащила дочку прочь. Натка пожала плечами и села на освободившийся диванчик. Она придвинула к себе папку, лежащую на стеклянном журнальном столике, открыла ее, вытащила стопку распечаток и прочитала короткий текст на верхнем листе. Тизер к отечественному телесериалу. «Нужен ребенок, мальчик, 7-10 лет, славянской внешности с голубыми глазами. Короткие волосы. Время. 1960-1970 годы. Эпизодическая роль. Игровой. Съемки в Подмосковье. 5-6 часов. Оплата 5000 рублей. Присылайте фото и видеовизитку. Нужны эмоции. Удивление, страх, радость. Съемки в конце мая, начале июня». «Все про Сеньку». Обрадованная Натка вытянула листок с текстом из-под канцелярской скрепки и обнаружила, что та удерживает вместе с десяток копий одного текста. Это наводило на мысли о высокой конкуренции. Натка чуть нахмурилась и взяла вторую стопку листов. «Ролик интернет. Повторно заявки не присылайте. Игровой возраст 7 лет. Ребенок – мальчик. Обаятельный, живой, с опытом съемок, способность сыграть яркие эмоции в кадре. Удивление, радость. Неполная смена. 3000 рублей». «И это тоже как будто про Сеньку». Натка вытянула себе листок из этой стопки тоже и взялась за третью. «Санкт-Петербург. Ролик. Мальчик 9-12 лет. Типажный, рекламной внешности. Опыт в съемках обязателен. Желательно в хорошей физической форме. Спортивные навыки будут преимуществом. Рекламный ролик продуктового магазина. Длительность 15 секунд. Надо сыграть активного, веселого ребенка. Дата съемки 8 июня. Длительность 6-8 часов. Оплата 6000 рублей. А веселые и активные я вижу в цене». Натка и эту бумажку прибрала. Она взялась за следующую стопку. «Для съемки рекламы банка ищем групповку. Посетители кафе. Мужчины 50-60 лет. Мальчики 8-12 лет, девочка 10 лет, без аллергии на собак. Примерка 2 июня, съемка 3 июня. Гонорар 10 тысяч, 20%. Для участия отправьте заявку с пометкой «Банк». В заявке фио, возраст, рост, размер одежды и обуви, несколько фото, портрет и в полный рост, видеовизитка, представление». «Да мы на разрыв!» Натка отложила и это объявление. «Июнь. Первая половина месяца. Дети на съемку проморолика лекарств. Мальчик и девочка 4-7 лет. Русые волосы. Игровые. Желательно брат с сестрой. Оплата 3000 рублей. Дата уточняется. Резюме, фото и видео отправляем строго на почту». «Эх, сестры у нас нет!» Огорчилась Натка, но бумажку все же взяла. «Москва. Требуются участники конкурса красоты Universal Queen and Fashion King Kids 2021. Мальчики и девочки от 3 до 14 лет. Участие в показе авторских коллекций российских дизайнеров, выступления артистов эстрады, видео и фотоотчет. Победителям эксклюзивная корона, дизайнерский наряд в подарок, ленты, призы от спонсоров и партнеров проекта, публикация в журнале, контракт лица норвежской торговой марки». «Ну, не знаю», — усомнилась Натка. Она плохо представляла себе ту торговую марку, лицом которой мог бы стать Сенька. Хотя, если речь о Норвегии, родине викингов, они же, наверное, тоже вечно в синяках и ссадинах ходили. Натка взяла и эту бумажку. Она прислушалась к голосам, доносящимся из-за угла. «Конечно, вы можете участвовать в кастингах с самого первого дня. Сейчас все посчитаем, внесете оплату и, пожалуйста». Напевно и чуть устало журчал голос Василисы, вновь выговаривающий уже не раз озвученный текст. «Но тут же не указано, куда обращаться. Нет никаких контактов». Надка встревоженно глянула на свои бумажки. И в самом деле ни адресов, ни телефонов, ни даже названий компаний, организаторов кастингов. Вам они и не нужны. Мы сами отправляем заявки на те кастинги, в которых вы хотите участвовать. Это более результативно, чем самотек. Невозмутимая и деловитая Василиса привычно успокоила маму синеволосой девочки. «Определитесь, что конкретно вас интересует. Мы оформим заявку и будем сопровождать ее, а вам сообщим результат». «Вот», — зашуршали бумаги. «Это и еще эти две. Сколько с нас? 5 заявок по 300 рублей за каждую. Итого 1500. Но новым ученикам предоставляется приветственная скидка 10%. Так что всего с вас 1350 рублей. У вас наличные карты?» Надка вздохнула и не услышала, что ответила мама японской Мальвины. «Значит, за заявки на кастинги тоже нужно платить?» Огорчительно. 300 рублей — это, конечно, немного, но если участвовать во всех подходящих мероприятиях, наберется приличная сумма. Миллионные гонорары Криса Хемсворда, Роберта Дауни-младшего и Брэдли Купера уже не казались Надке запредельно большими. Если эти парни, делая артистическую карьеру, тоже платили за каждый чих, на творческий Олимп они должны были взобраться с вывернутыми карманами. Сенька вышел после собеседования, когда синеволосая девочка с мамой уже удалились, а Надка переместилась к конторке администратора и от нечего делать донимала Василису расспросами, получая в ответ заученные ответы. Увидев торжествующую улыбку сына, который выступил из-за зеркальной двери с гордым видом победителя, Надка сразу все поняла. «Тебя приняли». «А разве могло быть иначе?» Сенька, комично важничая, прошествовал к конторке и шлепнул на нее файл со своими бумагами. Сквозь прозрачный пластик отчетливо виднелся наклеенный на анкету зеленый квадрат. «А кто не прошел, тому красная карточка», — объяснил Сенька и деловито вскарабкался на высокий, как у барной стойки, табурет. «Ну, что дальше?» «Я вас поздравляю. Вы успешно прошли собеседование и приняты на обучение в школу юных звезд «Олимп», — выдала очередной заученный текст Василиса. «Теперь вам предлагается выбрать курсы для изучения. Вот список. Прошу ознакомиться и поставить галочки напротив интересующих вас дисциплин». «Я думала, будет какая-то общая обязательная программа». Надка отняла список у Сеньки, уже сцапавшего и бумажку, и ручку. «Общая обязательная программа включает бесплатное обучение азам актерского мастерства и обращению с микрофоном, а также подготовку чтецкой программы. Остальные курсы оплачиваются дополнительно». «Дорого», — Надка не сдержала стона. «Что такое дорого, когда речь идет о будущем ребенка? Философски вопросила Василиса. «Именно сейчас вы закладываете тот фундамент, на котором ваш мальчик сможет построить блестящую карьеру». «А на одном сценическом мастерстве он ее не построит?» Администраторша пожала плечами. «Вам решать. Кто-то готовится серьезно, берет все возможные курсы, ведь это увеличивает шансы на успех. Представьте, что вы не научились верховой езде. Решили, что это не более чем вид спорта и отдыха, и вашему мальчику не дали выигрышную роль маленького разбойника, для которой он идеально подходит по типажу, только потому, что он совсем не умеет держаться на лошади». «Лошадь берем», — быстро сказал Сенька и настойчиво потыкал пальцем в список, показывая Надке, где ставить галочку. «Или, к примеру, правила этикета за столом», — продолжила Василиса, дождавшись, когда Надка неохотно отметит верховую езду. «Вроде бы не самые важные знания сегодня, когда в Макдоналдсе и Бургер Кинге все руками едят. Но представьте, что вам предложили роль принца, а вы чавкаете и локти растопыриваете». «Я больше не буду», — пообещал Сенька и указал маме на нужную строчку в списке. Надка отметила галочкой и этикет. В конце концов, Сенькины чавканье и растопыренные локти ей самой не нравились, хотя она и не королева-мать. А есть ведь еще такие важные для профессионального артиста практики, как концентрация внимания и развитие воображения. Не унималась Василиса. «Чирк! Чирк!» Надка поставила 2 галочки. «А сценическая хореография и пластика? Без них даже моделью на показ одежды не возьмут. Чирк! А вокальная практика, декламация, ораторское мастерство? Разве это не одно и то же?» «Нет, конечно!» Но все это про голос, а он важнейший профессиональный инструмент актера. Если не в кино или на ТВ, так хоть на радио диктором или ведущим всегда можно устроиться. Надка, стиснув зубы, щедро рассыпала по проклятому списку галочки. А Миманс? Чтоб не остаться без работы, если вдруг голос пропал. Чирк. Ну, восточные единоборства и фехтование — это, конечно, уже более специфические навыки, а не на любителя. Вроде как жалилась над Надкой Василиса. Увы, любитель как раз сидел рядом. «Фехтование, мама! И единоборство!» Сенька сделал глаза, как у котика и Шрека. «Чирк! Чирк! Достаточно!» Надка угрюмо с вызовом посмотрела на невозмутимую Василису. «Для начала вполне». Преспокойно ответила та и аккуратно вытянула из-под Надкиной ладони список с галочками. «Оплатить можно наличными или картой. Еще что-нибудь? У вас сегодня приветственная скидка на все, 10%. Да, еще кое-что». Надка решилась. «Гулять так гулять!» «Я тут посмотрела ваши кастинги, и кое-что мне показалось интересным и подходящим. Можно нам туда заявиться?» «Конечно! Давайте посмотрим, что именно вам понравилось. Так, да, все как нарочно для вашего мальчика». От того, что ее выбор получил одобрение, Надке чуточку полегчало. Ей очень не хватало поддержки. В особенности, конечно, материальной, но и моральной тоже. «Мам, не расстраивайся», — тронув ее за локоть, зашептал Сенька. «Вот увидишь, я стану знаменитостью и заработаю кучу денег. Хочется надеяться». Надка достала из тощего кошелька банковскую карточку. «Надежды вполне оправданы. Родители, которые активно водят ребенка на кастинги, дают ему шанс приобщиться к миру кино и телеиндустрии, где есть много интересных и высокооплачиваемых профессий». Василиса бодрой скороговоркой опять выдала явно заученный текст. «Ведь все знают деток, которые рано начали сниматься и стали звездами. Это и «Красная шапочка» Яна Поплавская, и «Том Сойер» Федор Стуков, и «Гек Финн» Владислав Галкин, и «Иванушка» из старой сказки «Марья Искусница» Виктор Перевалов. «А я Арсений Кузнецов», — напомнил о себе Сенька и выкатил грудь, как под медаль. «Когда-нибудь это имя будут знать миллионы зрителей», — пообещала ему Василиса и ловко подсунула под Надкину карточку терминал для оплаты.